Неудержимый. Книга 34. Глава 1. А вот и настоящая Айсварна объявилась. И как я сразу не догадался, что она точная копия статуи Великой Мараны, которая стоит на центральной площади. Старик, у которого утащили всю семью, оказался совершенно прав. Вопрос только в том, почему ему никто не поверил. Чем больше я вглядывался в энергетический силуэт бестии, а по-другому ее и не назовешь, тем больше мне становилось не по себе. Аббревиатура и темно-фиолетовый оттенок говорил, что это лишь копия богини, но мне от этого было не легче. Я не понял, как когтистая рука оказалась в нашем ледяном убежище. Вот ледяная корка начала рассеивать, и вот, она уже скребется по защитному покрову своими острыми коготками. «Крашха!» — воинственным голосом выкрикнула она. Бестия оказалась крайне недовольна невозможностью до меня добраться, но и я времени не терял. Волшебные нити уже подобрались к ней снизу и, ухватив за мощные ноги, дернули назад. «Прощай», — прошептал я, глядя, как ее сдернуло со всей силы вниз. Это напомнило мне про стоп-кран на поезде, несущемся на всех парах вперед или что-то в этом роде. Бестия закружилась в воздухе, дав нам возможность оторваться, но я прекрасно понимал, что это в принципе невозможно. Недолго думая, я схватил в охапку Лану и буквально вылетел сквозь образовавшуюся в ледяном коконе дыру. Не знаю, как мы себя выдали. Практически прозрачный лед, дары маскировки, все было идеально. А к черту, прямо сейчас нам нужно было спасаться бегством, поэтому я решил направить Айсварну по ложному следу. Вылетели мы удачно, напротив оказался небольшой выступ, на который мы и перескочили. Ударившись о скалы, я моментально запечатал нас в камне, оставив немного места для того, чтобы можно было дышать. Что же касалось ледяного кокона, то теперь им управляли два моих клона. Один готовился к обороне, создав энергетическое копье с энергетическим наконечником, который в случае попадания взорвется, а другой должен был контролировать потоки ветра, чтобы наш кокон продолжал лететь, но на этот раз, уже не вверх. Кокон начал замедляться и забирать в противоположную сторону от скалы. Чем быстрее они скроются в облаках, тем лучше. Воздушный взрыв придал ему скорости в новом направлении, но этого оказалось недостаточно. Надо ли говорить, что мой план полностью провалился? Похоже, бестия сильно расстроилась, когда ее так грубо прервали. Я заметил лишь миг, когда треснул кокон, а затем, связь с клонами прервалась. «Дима», Лана посмотрела на меня испуганным взглядом, «это она. Все это время я чувствовала именно ее. Не бойся и слушай меня внимательно», я стиснул зубы. «Если меня не будет до рассвета, лети отсюда прочь, слышишь? Тебе хватит сил преодолеть как минимум половину пути». «А как же ты?» — спросила она. «А мне пора на охоту?» Я улыбнулся. «Не переживай, мы ведь за этой гадиной сюда и прилетели». Я попытался подбодрить Лану, но на самом деле, кроме бегства, мне ничего не приходило в голову. Я-то, грешным делом, думал, что мы здесь сможем отыскать что-то интересное, например, какой-нибудь древний храм огня, мать его, а в итоге мы нашли смерть. Не так я планировал разбираться с Айсварной. И это нам повезло, что она здесь в единственном экземпляре. Что будет, когда их станет больше, я и думать не хотел. Приложив руку к каменной стене, я сделал себе проход и шагнул навстречу судьбе. Ну, как шагнул, скорее перешел в изнанку и полетел на поиски нашей обидчицы. Благо долго искать ее не пришлось. Прямо сейчас она парила над облаками и о чем-то думала, глядя на свою когтистую лапу. Вот тебе и легкое задание. Впрочем, тут я сам виноват. Кто сказал, что оно будет легким? А владыка Хальдрас, все равно козел, мог бы предупредить, что здесь обитает его сестрица. История с ошибкой, на которую он нам намекал во дворце, оказалась с двойным дном и, честно говоря, мне уже не так хотелось выполнять его задание. Да и зачем? Мы ведь уже выбрались из дворца. Я сжал от досады кулаки. Столько трудов, а я все еще не нашел огненный храм. Я и не заметил, как начало опускаться забрало. Дар ярости делал это незаметно и, что самое главное, весьма вовремя. Все они меня настолько достали, что я буквально собирался разобраться с каждым, но сперва, воспользовавшись моментом, я вылетел из изнанки прямо у нее за спиной и вонзил энергетический нож прямо в шею. «Ха-ха-ха!» — послышался душераздирающий крик бестии, который распространился до самых гор. «Замолкни!» — рыкнул я, вцепившись в нее, словно паук. Она заметила атаку, но увернуться уже не успела. Удар пришелся на плечо, энергетический нож пробил ее доспех и вгрызся в тело с характерным шипением. Вырвать нож и ударить еще раз, я не успел, мы закружились в воздухе и начали падать на землю. Бестия явно оказалась шокирована атакой. «А как ты, голубушка, хотела?» Уверен на все 100%, что она никогда не чувствовала боли, но ничего, сейчас я ей преподам еще один урок. Я начал душить гадину, что было сил, но и тут меня ждала неудача. Бестия каким-то чудом крутанулась на месте, и мы оказались с ней лицом к лицу. Получилось не очень хорошо, ведь теперь я как бы обхватывал ее шею и бедра. «Марана?» – спросил я. На какую-то долю секунды мне показалось, что она среагировала на имя, но лишь на секунду. А затем в мою голову ворвалась настоящая река из мыслеобразов. Я и сам не ожидал, что активирую дар ментального касания на автомате. А что еще мне оставалось делать? Драться с прекрасной девушкой было выше моих сил. Может, поэтому я и промахнулся? Ох, Дмитрий, так ты далеко не уедешь. Вернее, уедешь прямо в могилу. Скатишься в нее прямо по голым телам девушек, которые будут помахивать тебе ручками вслед. Я помотал головой. Мыслеобразы, которые мелькали у меня в голове, оказались очень не кстати. Пришлось спешно покидать судно. Я выпустил шею бестии из рук и, ухватившись за грудь, с силой оттолкнул от себя. Весьма вовремя, ведь именно в этот момент она пыталась цапнуть меня за лицо своими белоснежными клыками. Ускорившись, Айсварна полетела вниз. Выдернув нож, она ловко метнула его обратно, а затем крутанулась в воздухе по-настоящему, вызвав вихрь, который устремился вслед за ним. Все произошло так быстро, что я едва успел перейти в изнанку. В тот же миг энергетический нож развеялся, а вихрь пролетел прямо через меня, даже нисколечко не задев. Как же я люблю изнанку за подобные фокусы. Мыслеобразов оказалось предостаточно, чтобы понять, это была не Марана, а лишь одна из ее послушниц. Вернее сказать, бывших послушниц, потому что Марана бросила их здесь на произвол судьбы. Я задумался, как интересно получается. Она бросила не только собственного брата, но и своих преданных послушниц. Удивительная женщина, ничего не скажешь. Разбираться в хитросплетениях их судеб у меня времени не оказалось. Айсварна уже поняла, что меня так просто не достать, поэтому вокруг нас начали стремительно появляться облака. Нужно быть совсем недалеким, чтобы не понимать, что будет дальше. Девушка обладала стихийной магией, поэтому любые заклинания давались ей легко и просто. Решила вычислить меня подобным способом, как наивно. Я лишь улыбнулся, потому что она ошиблась в выборе магии. Я не стал терять времени. Создав за спиной серию из воздушных взрывов, я ускорился. «Прости, дорогая, но я не знаю, как успокоить тебя по-другому», сказал я, выхватывая из сумки парализующие шипы. Оказавшись рядом с девушкой, я активировал дар хроносферы. В тот же миг время вокруг нас замедлилось, и я наконец-то смог разглядеть ее лицо. «Красивая чертовка», сказал я и даже расстроился. На меня и правда смотрела невероятно красивая девушка с длинными белоснежными волосами, которые растрепались от ее резких движений. Кристально-голубые глаза буквально, но завораживали. А броня – сплошное загляденье. Я заглянул в бронированный вырез, убедившись, что там все было в полном порядке и мне не показалось, но на этом красота и закончилась. Остальной комплект брони выглядел весьма воинственным. Шипастые наплечники, похожие на костяные, такие же наручи и поножи. Она напомнила мне валькирию из детских сказок про викингов, с тем лишь различием, что у этой имелись серебряные рожки, черно-синие крылья, с невероятным размахом и хвост. Да, у нее еще и хвост имелся, которому не было покоя. Мне в какой-то момент даже ее жалко стало, ведь, простив подобной магии, не помогут ни когти, ни клыки. Она смотрела на меня и покорно ждала своей участи. Пора приступать. Я загонял парализующие шипы в ее тело один за другим. Противно, но других вариантов, как остановить эту ненормальную, я не видел. Убивать такую красоту я уже не собирался. Во-первых, это всегда успеется. Сначала я должен был попытаться провести переговоры. А во-вторых, в мыслеобразах, которые мне достались от девушки, я нашел храм, в котором она и еще несколько послушниц волочили свою никчемную жизнь. Кто бы мог подумать, что после предательства Мараны, они переметнутся на сторону Борея. Вот только тот, так ни разу их и не осчастливил своим присутствием. И это несмотря на то, что они ему чуть ли не каждую сильную вьюгу подношения притаскивали. Все верно, ведь этот мир принадлежит Марне и Борею, а остальные боги давным-давно его покинули. Я остановился на 20, задолбался их делать. Сейчас производство парализующих шипов занимало всего лишь 30 секунд, но все равно, было весьма неприятно. Руки зудели так сильно, что я был готов расцарапать их в кровь, лишь бы все прекратилось. Может, это такая защитная реакция, ведь когда я делал по несколько штук за раз, ничего подобного не происходило. На все это безобразие я потратил непозволительное количество энергии. У меня оставалось около 20%, когда я решился на еще один эксперимент. Я вытащил из сумки черную антимагическую шайбу, которой меня совсем недавно наградили бандиты. Шутки шутками, а вдруг сработает? Механизм работал до банальности просто. Внутри находился шип и маленькие стальные тросики, которые и удерживали жертву. Стоило мне активировать устройство и вогнать шип в плечо, как эти жгутики обвили руку, крепко ее стянув. Вот и весь процесс. Как работала эта магия, я понятия не имел, времени разобраться так и не оказалось. Впрочем, артефакт мог и не сработать, так что я рано раскатал губу. Связав девушку сотнями волшебных нитей, я отменил дар хроносферы и приготовился драпать через телепорт. «Хаарашек», – процедила Айсварна, посмотрев на меня с ненавистью. «Спокойно». Я показал пустые руки и полетел вместе с ней обратно к скале. К моему удивлению, она не особо-то и сопротивлялась. Да, она пыталась разорвать нити, но на этом все. Всему виной шайба, которая сработала выше всяких похвал. Я не знаю, откуда эти ублюдки ее достали и как не сумели меня прикончить, но прямо сейчас Айсварна не могла выдавить из себя и капли энергии. Более того, она даже на моем радаре не отображалась. Это было что-то с чем-то. Интересно, а на хранителей тоже действует? Было бы неплохо накостылять парочки. Я хищно усмехнулся, потому что парочку как раз и знал. Жаль, что они не согласятся на добровольный эксперимент. И опять я вступил в гонку со временем. Энергия стремительно уменьшалась, а мне еще нужно было дотянуть двух девушек до убежища Шейлы. Я улыбнулся. Именно так девушку звали остальные послушницы. Лана, у меня получилось. Добравшись до скалы, я обрадовал девушку и развеял часть прикрывавшей ее стены. «Давай, нам нужно в новое укрытие», — сказал я, но девушка меня уже не слушала. Она вышла на край уступа и, уперев огненное копье в ботинок, навела его на Айсварну. «Я чувствую, что она все еще жива», — произнесла Лана зловещим взглядом. «Стой, что ты твор?» Я бросился к девушке, но не успел. Огненная струя полетела в сторону парящей над пропастью Айсварны. Лана даже не задумалась, каким образом она там летала, а стоило бы, потому что все мои магические нити развеялись в тот же миг. «Ну, конечно же, как же иначе?» – проворчал я, перехватывая копье и уводя его вдаль. «Теперь каждая гадина на сотни километров отсюда знает о нашем присутствии. Уж не знаю, как четко была видна огненная струя на фоне облаков. Наверное, я бы увидел, если смотрел вверх. Хорошо, что сейчас была ночь и большинство жителей Белоснежной долины спали. Что ты творишь?» – разозлился я. «Она нужна мне. Мы должны прикончить ее. Немедленно». Лана не успокаивалась. Мне ничего не оставалось делать, как броситься за падающей в ледяную бездну девушкой. С одной стороны, нам сильно повезло, что у Айсварны больше не осталось сил. Она уже заснула и сейчас не подавала абсолютно никаких признаков жизни. Прямо сейчас она набирала скорость относительно земли, но я видел лишь крылья, в которые она укуталась. Видимо, так они поступают, когда хотят защититься от серьезных ранений. Собственно, это и было. С другой стороны, девушка оказалась серьезно ранена. Я видел, как поток пламени прошелся по ее телу. В целом, не так страшно, главное, успеть помочь. Я прижал руки к себе, чтобы еще больше ускориться. Воздушный взрыв позади помог мне сравняться с девушкой и вновь ухватить ее волшебными нитями. А вот что делать дальше? Пришлось импровизировать и создавать парашют заново. Мы летели вниз как камни, а на такой скорости даже воздушные взрывы остановиться не помогут. А вот парашют помог. Нас дернуло вверх так сильно, что часть нитей порвалась, но ведь сработало. Мы и правда начали замедляться, до тех пор, пока не начали парить на встречных потоках, поднимаясь обратно вверх. Все, я выдохнул, спасены. Нет, я, конечно, умирать не собирался. Я больше переживал за девушку. Надо было сразу выкачать из нее всю информацию, пока была такая возможность. Прямо сейчас я находился меж двух огней, ведь Лана, судя по всему, успокаиваться не собиралась. И что на нее только нашло, чего это она накинулась на девушку, позавидовала ее красоте. Я еще раз взглянул на Шейлу. Надо бы ее вылечить и желательно прямо сейчас, пока мы поднимались к Лане. Я притянул ее к себе поближе и приоткрыл раненое крыло. Дела, вот же дура, я разозлился. Девушка конкретно обгорела, часть лица и вся правая рука, включая грудь. Если Лана хотела испортить мне настроение, то у нее это прекрасно получилось. Такую красоту попортила. Активировав дар лечения, я приступил к работе. Чем раньше начну, тем моя ненаглядная красотулька поправится. Надо же, я хмыкнул, а затем улыбнулся. Никогда никого так не называл, но ничего, все бывает в первый раз. Да, а вообще, странно, раньше я себя так хорошо никогда не ощущал. Может, это морозный воздух здесь в горах на меня так действует? Я поежился. Нет, очень в этом сомневаюсь. При обычных обстоятельствах он бы мне все легкие заморозил в тот же миг, когда я бы сделал первый вздох. Окинув взглядом пустоту под нами, я зевнул. А ведь хорошо летим, так тихо и спокойно. Вот бы всегда так было. Сейчас долетим до Ланы, я ее поругаю, а потом втроем полетим в гости к Шейле. У нее там как раз часть туши какой-то дряни осталась. Перекусим, поговорим по душам, а потом и спать ляжем втроем. Красота. Внезапно меня ухватила рука Ланы. Девушка появилась стремительно и стала ни с того ни с сего хлестать меня по лицу. «Ладно, ладно», — проворчал я, пытаясь увернуться, — «не будем мы спать втроем, обещаю. Дима, приди в себя, ну же». Девушка сильно переживала. «Ты чего так завелась?» — спросил я заплетающимся голосом. «И вообще, отстань от нас, не хочу тебя видеть. Дима, не засыпай, только не сейчас». Лана отпустила меня и полетела вверх. Ухватившись за энергетическую конструкцию в виде парашюта, она потянула нас вверх, набирая скорость. «О, это правильно!» Я улыбнулся. «Чем быстрее прилетим, тем лучше!» Глава 2. Подмосковье, в 10 километрах от Москвы, штаб сопротивления. «Хорошо, хорошо, как скажете!» Кисса подняла свои маленькие лапки выше, чтобы их было видно. «Какие вопросы вас интересуют? Кому вы служите?» Голос за спиной задал весьма неожиданный вопрос. «Служим?» Кисса и Шикари прыснули от смеха. «Послушайте, мужчина, не знаю, как вас зовут, вы не представились, впрочем, это не так уж и важно. Мы сумеречные охотники, понимаете, мы никому не служим». Кисса стала тверже. «Надеюсь, я удовлетворила ваше любопытство, кто приказал убить цесаревича?» Голос за спиной стал намного раздражительней. «Какой еще цесаревич?» Удивилась Кисса. «Дорогой, кажется, он охранник мужчины в маске», она перешла на родной язык. «Похоже на то», согласился Шикари, тоже ответив ей на родном языке. «Давай ты его отвлечешь, а я попробую подрубить ему ноги, а потом полегче». Голос за спиной заговорил на родном языке сумеречных охотников. «Я ведь могу и обидеться». Шикари с Киссей вытаращили друг на друга глаза, а потом улыбнулись. «Ты тоже сумеречный охотник», сделал предположение Шикари. «Возможно», голос хмыкнул, «но к ситуации это не имеет никакого отношения». Я задал вопрос. «Да не хотим мы никого убивать». Кисса вздохнула. «Пока, просто твой цесаревич хотел украсть артефакт нашего друга. Вот мы и подошли ближе. Я повернусь, повернись». После небольшой паузы согласился голос. Кисса крутанулась вокруг себя и резко отбила клинок метательным ножом, который она ловко выхватила, пока поворачивалась. «Шикарик!» — выкрикнула она, но могла бы этого и не делать. Шикари среагировал моментально. Как только Кисса оказалась в относительной безопасности, он сорвался с места. Надо отдать должное противнику, который уловил момент атаки и порезал пушистому шкуру на шее, но Шикари моментально вылечил рану. «Остановитесь!» — выкрикнул противник, сделав мощный прыжок назад. Кисса и Шикари замерли в атакующих позах. Еще бы чуть-чуть, и они бросились в атаку, которая могла быть для противника роковой. «Я так и знала», — Кисса хихикнула. «Мы тебя нашли, ты служишь в юге». Теперь уже Шикари задал вопрос, глядя на сородича. Когда-то старпом, который служил великому охотнику Шансу, оговорился, что в Москве обитал еще один представитель их рода. Вот только он не сказал, что этот сородич будет похож на рыжий мускулистый бочонок, который на голову выше них. «Откуда ты знаешь?» Рыжий котяра прищурил глаза. «Ну точно», Кисса захлопала в лапки. «Все, успокоились, мальчики. «Сейчас во всем разберемся, берегись», — выкрикнул Рыжий, указывая на внезапную атаку Станислава. Лунарианец давно приметил странные колебания воздуха на корме, прямо позади себя. Сначала он решил, что это всего лишь игра света или воображения, но вскоре понял, воздух ведет себя слишком уж странно. Колебания начали перемещаться, будто невидимые существа скользили по палубе. Немедленно, ни секунды, он выставил руку в их сторону и выпустил порыв ветра, чтобы проверить свою догадку. Сумеречные охотники явно не ожидали подвоха, но все обошлось, стихия была воздушной, а значит, и вреда нанести никакого не могла. Чтобы не испытывать терпения юноши, Кисса решила, что нужно отсюда сваливать, и чем быстрее, тем лучше. «Уходим отсюда!» Кисса рванула вперед и, оттолкнувшись от палубы, взмыла к капитанскому мостику. «За мной! Она всегда командует!» — усмехнулся Рыжий, не собираясь никуда лететь. «Только когда хочет, чтобы все выжили», — сказал Шикари. «Если хочешь умереть, оставайся здесь». Рыжий завис в раздумьях. Вроде как хотел подколоть мелкого, а в итоге и сам должен выполнять приказ самки. «Ладно, разочек для разнообразия можно», — прошептал он и побежал за ними, потому что не любил тратить энергию понапрасну. Что же касалось Станислава, то, убедившись, что позади все пропало, он расслабился и продолжил смотреть на Луизу. Сам аукцион ему нафиг не сдался. А вот обворожительная Луиза, которая выбрала весьма удачный наряд для аукциона, в виде военной формы, ему очень приглянулась. В который раз Станислав перевел взгляд на парня, который следил за девушками. Кто он такой? Друг? Или же ухажер? Если ухажер, тогда чей? Ревность потихоньку начала прокрадываться в его сердце. Раньше он подобных чувств никогда не испытывал, но понимал, что этот юноша ему неприятен. Было бы здорово, если бы он исчез. Точно, это ведь отличная идея. Жалко, что у него здесь так много друзей. Сразу же начнут искать, а потом Ираст может докопаться. Станислав решил оставить все как есть и понаблюдать, что будет дальше. В конце концов, он прилетел сюда не просто так. Его вызвал на разговор сам цесаревич, а это дорогого стоит. Парень повернулся в сторону мужчины в маске, который уже купил 3 артефакта, на общую сумму в 5 миллиардов рублей. Улыбка сама появилась на устах. Станислав уже привык к тому, что он уникален, и таких, более того, таких как он, возможно, в этом мире больше нет и никогда не будет. Фактически он вытянул счастливый билет, попав в этот мир в таком возрасте. Благословленный ребенок, у которого имелось так много врожденных даров, что он и сам не знает о некоторых из них просто потому, что никогда не представлялось возможности их использовать. «А может, я и есть бог?» — пронеслась шальная мысль у Станислава в голове, но он тут же отмахнулся от нее. «Чего только в голову не придет, мальчики», — с притворной лаской произнесла Кисса, обращаясь к Шикари и Рыжему, — «располагайтесь, а я мигом». Ее хвост изящно вильнул в воздухе, и, не дожидаясь ответа, она выскользнула из каюты, которую они только что оккупировали. Она понеслась на кухню, с довольной улыбкой на мордочке. Кисса была откровенно рада, что им попался еще один сумеречный охотник. Пусть выглядел он не ахти, сплошное рыжее недоразумение, похожее на пельмешек хорошей такой пьянки, но какая, в конце концов, разница? Ей же не котят с ним делать. Хотя, она задумалась на бегу. Шерстка у него была ухоженная, блестела, а значит, следит за собой. Это плюс. Да и если уж говорить честно, застал он их врасплох эффектно. Значит, и боевыми навыками у него все в порядке. Собственно, этого было достаточно, чтобы получились отличные котята. Оказавшись на кухне, Кисса быстро проинспектировала холодильник. Копченое мясо, хлеб с хрустящей корочкой, немного сладостей, даже сыр нашелся. Не жизнь, а праздник. Сложив все на поднос, она прихватила с собой чайный сервиз и направилась обратно. План был прост: устроить уютное чаепитие, за которым можно будет провести разведку боем, в смысле, ближе познакомиться. Главное, чтобы эти двое не приревновали друг друга раньше времени. Хотя нет, главное, чтобы не поприбивали друг друга. А в этом деле, как известно, всегда помогает колбаса. «Успела», — прошептала Кисса, когда вернулась в каюту. Сцена напоминала затишье перед бурей. Шикари сидел на диване, развалившись, будто у себя дома, и с хищным прищуром наблюдал за собеседником, постукивая коготками по лакированному подлокотнику. Рыжий, с нахмуренным видом и руками, сцепленными на животе, сидел на краю кресла и еле сдерживался. «И все-таки», — произнес Шикари, лениво потягивая когтем на лапе, тебе бы стоило похудеть. У нас, у охотников, каждый грамм на счету. Ты в кусты не пролезешь, если не сбросишь десяток кило. А тебе, огрызнулся рыжий, не поднимая взгляда, стоило бы подрасти, хотя бы до взрослого охотника. С таким ростом разве что за мышами охотиться. Я хотя бы не похож на завалявшийся пирожок, ядовито отозвался Шикари и захихикал. А ты, на подростка, сбежавшего из зверинца, парировал рыжий, сверкая клыками. Кисса остановилась в дверях и закатила глаза. Какая прелесть! Кисса прошла к столу, только оставила, а вы уже сцепились, как два дворовых кота. Он первый начал, пробурчали оба одновременно. Да-да, вы оба у меня молодцы. Кисса поставила поднос на стол и разлила по кружкам горячий напиток. Ну что, мои маленькие агрессоры, перекусим. А там, глядишь, и морды друг другу не придется бить. Оба посмотрели на еду и замолчали. Кисса улыбнулась. Колбаса всегда побеждает. В каюте воцарилось временное перемирие. Словно по команде, все уткнулись в угощение. Чавкали копченым мясом, грызли сыр, тянули сладкий чай с душистыми травами. С виду могло показаться, что все трое слегка забылись, но Кисса все прекрасно видела. Оба охотника старались друг друга переесть. Базилия, так звали гостя, брал кусочек сыра, а Шикари тут же брал следом за ним два. Когда Базилия понял, что делает мелкий, он начал загребать больше, наблюдая, тот пыжится. Кисса пока не вмешивалась, она прекрасно понимала, что это необходимый элемент соперничества, но всему есть предел. А нет ли у вас чего покрепче? Лениво поинтересовался рыжий, бросив взгляд на Киссу поверх кружки. Нету, буркнул Шикари, не отрываясь от куска колбасы. Мы, между прочим, не на пикнике, у нас задание. Ты всегда такой серьезный, усмехнулся рыжий. Только когда кто-то умничает, отозвался Шикари, не моргнув. Хватит, Кисса устало вздохнула, у меня такое чувство, что я присматриваю за двумя котятами с шизофренией. Соперничать нужно не за чашкой чая, а на поле боя. Мудрые слова, заметил Базилия, цапнув кусок колбасы со стола. В итоге стол опустел быстрее, чем чашки, и Кисса решила, что сейчас самое время перейти к разговорам о личном. Базилия, Кисса прищурилась, необычное у тебя имя. Сам выбрал, ха, да ты что, хмыкнул рыжий, облизывая лапу, меня так окрестил один покойничек. Приятель бывший, туда ему и дорога. Разве можно так о друзьях, изумилась она. Можно, если он оставил тебя умирать в пасти скверны, тихо и зло выдохнул он, обычная трусость и желание жить. Возможно, каждый из нас поступил бы так же, ведь шансов меня спасти практически не оказалось, а пробой в другой мир, он был еще так далеко. И все же, ты выжил, Кисса улыбнулась. Спасибо охотнику, который прикончил эту дрянь и помог мне выбраться, пояснил он, если бы не цветик, я бы так там и сдох. А где сейчас этот цветик? Осторожно поинтересовалась Кисса. Послушайте, Базилия нахмурился, без хорошей бутылочки коньяка, все это рассказывать тяжело. К тому же какая, кому разница, как я здесь оказался? Думаю, у вас история не хуже моего. Как скажешь, Кисса не стала настаивать. Но, если в двух словах, Базилия сам продолжил, сначала мы шли куда глаза глядят, он усмехнулся, но в этой усмешке не было ни капли веселья. Сначала жили в заброшенной усадьбе под Барнаулом, потом в руинах недалеко от Омска. Там же Цветик и пропал, с горечью в голосе добавил он, мне ничего не оставалось делать, как найти способ выжить. Я подрабатывал, иногда воровал, иногда убивал, один раз целый год не разговаривал ни с кем. Чуть в настоящего зверя не превратился, думал, все, потерян. Шикари слушал рассказ Базилия, и сердце его ёкало каждый раз, когда он узнавал в судьбе рыжего, себя. Это ведь он скитался столько лет по лесам, чуть не превратившись в дикого зверя. Не знаю, сколько времени прошло в таком режиме, после паузы Базилия продолжил, десятки лет я тупо скитался, так и не сумев найти себе пристанище. Вы, между прочим, первые сумеречные охотники, который я встретил за все время, не считая Цветика. Кисса стиснула зубки. Она с Шикари прекрасно знала, где находились большинство погибших товарищей, но прямо сейчас решила эту информацию не разглашать. У Базилия и так было плохое настроение, так зачем же все усугублять еще больше? А потом меня нашел капитан Вьюга, вернее, ее люди. Пытались приручить, как дикого зверя, наивные. Он злобно хихикнул, ох и оторвался я тогда. Кого просто кусал, кому-то оттяпал конечности, Но Вьюга все не сдавалась и не сдавалась, словно знала что-то обо мне. А когда я пришел ночью за ее жизнью, то не смог ее убить, лапа не поднялась. «И ты пошел с ней просто так?» — спросил Шикари, впервые за долгое время без насмешки. «Нет», — Базилия откинулся на спинку, она сказала, что у меня есть выбор. «Хочешь, оставайся в качестве члена экипажа и охотника. Хочешь, проваливай, но кормить меня бесплатно она больше не намерена. А я говорил, что кто-то много». Шикари не удержался и уже хотел пошутить, но Базилия его остановил. «Я слишком часто голодал», — пояснил он, горько усмехнувшись, «чтобы отказываться от дармовой кормежки. Тогда-то мы с ней и заключили устный договор. Потом, конечно, много раз его переделывали, но в целом я доволен». В каюте повисла гробовая тишина. Неожиданные откровения Базилия сбили всех с правильного настроя. Вдруг стало как-то неловко. Даже чай показался слишком громким. «И, кстати», Базилия медленно повернулся к Шикари, «я могу похудеть. Просто не хочу. А вот ты подрасти уже не сможешь». Он захихикал и неспешно пригубил чай, блаженно прикрыв глаза. «А ты», — начал Шикари, прищурившись, но подходящих слов не нашел, только лапой цапнул воздух. Они оба фыркнули и синхронно отвернулись друг от друга. Кисса захихикала, пряча улыбку в лапах. Неожиданная самоирония рыжего, наконец, разрядила обстановку. Что-то внутри будто оттаяло. В каюте впервые стало по-настоящему тепло. Кажется, прямо сейчас все трое стали чуточку ближе друг к другу. «Ну что, точно ничего покрепче нет?» Базилия навострил уши, косо глядя на киссу. «Нет», — вновь буркнул Шикари, спрыгнув с кресла, отряхнул лапы. «Предлагаю встретиться после аукциона. Мы и так тут засиделись». «Встретиться после?» Базилия нахмурился, не уверен. «Мы прилетели не просто так. Цесаревичу нужна Вьюга. Зачем, не знаю, но уверен, это нечто серьезное. По крайней мере, могли бы обменяться контактами», — предложила Кисса, мягко глядя на обоих. «Это можно», — согласился Базилия. Он извлек из потайного кармана артефакт связи 4-го уровня и протянул Киссе. «Редкий, тщательно отполированный, позолоченный артефакт. По центру находился большой голубоватый кристалл, который был заполнен энергией. Что-то вроде резерва, на самый крайний случай». Базилия даже не скрывал легкой гордости, достать такую игрушку было непросто даже в столице. Шикари расплылся в довольной улыбке и неспешно достал из своей сумки артефакт 5-го уровня. «Откуда?» Базилия чуть не подавился. «Это же уровень реликвии. Такие только у дипломатов или великих князей. Места знать надо», — хмыкнул Шикари, хитро прищурившись, добавил, «я записываю в него только друзей, так что цени». Своими словами он, как мог, попытался показать, что не против дружбы, нужно лишь захотеть. «Сочту за честь», — Базилия чуть склонил голову, «нас мало, и мы обязаны держать связь, хотя бы вот так, через артефакты связи». Разговор прервался грохотом, настолько сильным, что стены вздрогнули, а пол едва не ушел из-под лап. Сервиз полетел со стола прямо на ковер. Шикари тут же переместился к Киссе и обнял ее плечи своими лапами. Не нужно быть гением, чтобы понять, что был взрыв, который очень прилично потряс корпус катера. «Ковру, Хана», — пробормотала Кисса, морщись. «На палубе что-то происходит». Базилия мгновенно выхватил клинки, «держитесь за мной». С этими словами он рванул к двери, растворяясь в изнанке. «Видал, какой?» Кисса одобрительно присвистнула, выдернув из-за перевязи метательные ножи. «Пошли, пока он там всех не раскромсал без нас. Гады ответят мне за ковер», — разозлилась она. «Всех Пепа решаю», — прошипел Шикари и, обогнав Киссу на повороте, понесся следом. Глава 3. Стоило им выскочить на палубу, как воздух разорвал зловещий вой сирен. Несколько участников аукциона рефлекторно пригнулись, прячась в проходах, за стульями. Видимо, их богатый боевой опыт подсказывал прятаться. Кто-то просто застыл на месте, наблюдая за происходящим. Но в основном все потянулись к правому борту катера. Вдали за лесом, над горизонтом поднимался огромный огненный гриб. Он рос на глазах, поднимаясь все выше к облакам. Свет от вспышки оказался настолько ярким, что у нескольких человек защипало глаза. «У тебя есть план на подобный случай?» Не отрываясь от столь ужасающего зрелища, спросил у Киссы Базилия. «Смеешься?» — ответила вопросом на вопрос она. «Ума не приложу, что там могло случиться. Нападение». Шикари взмахнул серпом. «Нас если и задело, то совсем немного», — заметил Базилия, «разве что взрывной волной. Внимание! Константин заскочил на сцену и, выхватив у Пелагея артефакт усиления голоса, сделал объявление. «Прошу не беспокоиться, это всего лишь испытание новых снарядов на военном полигоне, все под контролем, ну, или почти все». На самом деле, он и сам не знал, что именно сейчас взорвалось, только догадывался, и догадывался не потому, что участвовал в планировании операции, а потому что вчера вечером лично отгрузил десяток ящиков со снарядами градоначальнику. Все началось с визита генерала Гречка на катер. Он ворвался на палубу, в окружении свиты из гвардейцев, словно ураган. Все выглядело так, будто они собирались устраивать обыск. Наглые взгляды стреляли по членам экипажа и обстановке вокруг, словно выискивали что-то ценное. Константин столь позднему появлению гостей сильно удивился. С градоначальником Пелагея уже договорилась. Земельный участок уже был выделен, и завтра с раннего утра должна была начаться подготовка, но, видимо, это еще не все. «Добрый вечер», — Константин слегка поклонился, — «что привело вас к нас в столь поздний час?» — задал он вопрос, глядя на генеральские погоны плотного мужчины, который смотрел на всех членов экипажа, как на говно. Капитан прекрасно понимал, что подобные визиты, да еще и в такое время, не к добру. Поэтому злить генерала не стал, а скорее, наоборот, решил выказать ему максимальное уважение, чтобы потом не возникло вопросов. «Выдай мне все снаряды, что у тебя есть», — сказал он без приветствия, с тем самым голосом, от которого у обычных людей моментально потели ладони. «Это приказ», — Константин нахмурился. «Приказ», — отрезал генерал и бросил на стол листок бумаги. «Подписан, заверен, печать свежая. Снаряды реквизируются для нужд армии». Командующий войсками Московского военного округа, генерал Гречко, Константин взял в руки бумагу и стал зачитывать ее вслух. «Полагаю, это вы и есть, ты не слышал приказа?» Вперед вышел его помощник, но генерал остановил его рукой. «Слышал», — ответил Константин, — «но дело в том, что снаряды принадлежат Черн. Если хочешь, я реквизирую не только снаряды. У меня есть еще один приказ — на катер, и еще один, на экипаж. Хочешь, и тебя впишу, солдатам. Фронт ближе, чем кажется». «Великолепно», вздохнул капитан. «Люблю, когда со мной говорят языком угроз. Так теплее на душе становится». «Капитан, поторопитесь предоставить нам снаряды», сказал Гречко, «мое терпение заканчивается». Константин на секунду замолчал, затем откинулся на спинку кресла и пожал плечами. «Доберите», сказал он, ухмыльнувшись, «мой экипаж препятствовать не будет». «Слышали?» Гречко перевел взгляд на своего помощника. «Действуйте, за мной», рыкнул помощник и побежал к лестнице, ведущей в трюмы. Константину ничего не оставалось, как согласиться со столь внезапной просьбой. Кто он такой, чтобы перечить столь влиятельной фигуре? Во-первых, Гречко мог в буквальном смысле забрать у Константина все. Командующий войсками Московского военного округа, да еще и генерал, тут не хватит и флеш-рояля, чтобы от него отделаться. Попробуешь отказаться, так тебя в ту же секунду повяжут гвардейцы и отправят без суда и следствия на виселицу. А для того, чтобы все было шито-крыто, напишут в деле, мол, пособник террористов и предателей. И все же капитан не смог сдержать улыбки. Слишком уж изменилось поведение Мизинцева после атаки снарядами тварей. Он буквально загорелся к ним интересом и принялся задавать вопросы по поводу того, откуда они такие мощные взялись. А вот ответов, кому они на самом деле принадлежали, с легкостью отмахнулся, словно это было неважно. Тогда-то Константин и решил действовать, попросив пушистых убийц припрятать в своих закромах большую часть ящиков, которые они с собой взяли. «Господин командующий, разрешите доложить». Помощник встал по струнке смирно, когда гвардейцы закончили извлекать ящики со снарядами из трюма. «Разрешаю», устало кивнул генерал. «Сколько?» «Ровно 10 ящиков, по 2 снаряда в каждом», отчитался помощник. «Маловато». Гречко посмотрел на капитана. «Есть что-то еще?» «Так точно», кивнул помощник. «Огромный сейф в одном из отсеков». «Все верно». В итоге командующему досталось всего лишь 20 снарядов. Снаряды 155-го калибра были немаленькими и весили прилично. Обычному человеку понадобится прилично усилий, чтобы сдвинуть деревянный ящик с места, а о том, чтобы перенести его в одиночку, и речи не было. Зато гвардейцы быстро управились. Нужно было видеть лицо командующего, когда он понял, что трюмы-то пусты. «Показывай», — приказал генерал, и вся свита направилась в трюмы. Константину ничего не оставалось, как последовать за ними. «А, что в сейфе?» Генерал задал вопрос капитану, когда они добрались до стального куба. «Не снаряды?» Константин не нашелся, что ответить. «Точно», Мизинцев прищурился. «Сами проверьте», капитан улыбнулся, «только есть одна маленькая деталь, его заклинило, так что придется взламывать собственными силами». Зыркнув еще раз на сейф, градоначальник многозначительно хмыкнул и, развернувшись, направился к лестнице. Константин даже удивился, думал, что они прямо сейчас его вскрывать начнут. Видимо, и правда времени свободного мало, чтобы заниматься подобной фигней. Проводив взглядом удаляющийся катер, капитан вздохнул с облегчением, отделались малой кровью. Впрочем, в бумаге, выданной генералом, было написано, что стоимость снарядов будет компенсирована. Все-таки он оказался не таким уж и засранцем, который хватает все, что видит бесплатно. В целом все прошло гладко. Можно сказать, что эти снаряды стали платой за содействие в организации аукциона, ведь Мизинцев пообещал разрешить все логистические и административные сложности, и сдержал слово. Без него аукцион вряд ли бы состоялся. Стоя на палубе и глядя, как за лесом поднимается грибовидный столб пламени, Константин чувствовал, как по спине бегут мурашки. Он ведь понятия не имел, куда пойдут эти снаряды на самом деле. Лишь надеялся, что на благое дело или для зачистки Москвы от тварей. А сейчас, просто импровизировал, чтобы успокоить публику. «А почему мы ничего не знаем об этих испытаниях?» — рявкнул кто-то из гостей. Голос принадлежал генералу из первого ряда. «Кто разрешил? А мне откуда знать?» — пожал плечами Константин. «Я думал, вы тут военные. Если испытания ваших коллег, значит, вас должны были предупредить. А откуда вы знаете про испытания?» — вмешался полковник, стоящий чуть поодаль. «Какое отношение вы к ним имеете? Отвечайте немедленно». «Самое непосредственное», — невозмутимо отозвался Константин. «Эти снаряды принадлежат черному егерю, великому охотнику и, заодно, губернатору Иркутской области». «Иркутской чего?» — генерал выронил сигару из рук. «Вы в своем уме? У нас вообще есть такая область?» — нахмурился полковник. «Вы что, газет не читаете?» В голос одного из аристократов прорезался сарказм. Император на прошлой неделе подписал указ. Кажется, в пятницу или субботу, не суть, на палубе вспыхнул гомон. Кто-то достал артефакт связи, чтобы связаться с собственной службой разведки или аналитиками, кто-то отвернулся, приложив к виску указательный палец. Два человека поспорили, есть ли вообще такой регион, на несколько десятков миллионов рублей. Константин усмехнулся. Он решил пойти, что называется, ва-банк, чтобы сменить тему разговора. Огненный гриб уже растворился в небе, оставив после себя лишь густой черный дым. Сергей стоял, вцепившись в перила. Его трясло, но не от страха, а скорее от удивления. «Дмитрий, губернатор и великий охотник, это что, шутка?» Он не понимал, как такое возможно. Месяца еще толком не прошло, а он уже оказался на недосягаемом для простого смертного уровне. «Тут тебе и новые снаряды, титулы, и какая-то Иркутская область». Он прислушался к ближайшему разговору аристократов, которые говорили про назначение губернатора. «Просто, просто невероятно, дамы и господа». Голос Пелагеи прозвучал над палубой звонко и уверенно. Она перехватила инициативу, пока народ еще переваривал увиденное. «Ситуация абсолютно под контролем. Мы все живы, катер не горит, закуски на месте, а значит, настало время для перерыва. Прошу, освежитесь, подкрепитесь, переварите новости». Она широко улыбнулась и, сделав шаг вперед, указала рукой на длинные столы, уставленные угощением и бокалами. «А главное, не волнуйтесь, мы ведь здесь, чтобы тратить деньги, а не нервы, верно?» В толпе кто-то фыркнул, кто-то захохотал, а кто-то выразил ей свое личное восхищение. Пелагея сделала легкий реверанс и продолжила. «Перерыв 15 минут. После, продолжим. Второй аукцион обещает быть куда более горячим, но, надеюсь, не в буквальном смысле». Шутка оказалась на грани, но многим она все же понравилась. Толпа, словно по команде, зашевелилась. Аристократы, стражи и офицеры, все потянулись к фуршету, одновременно обсуждая мощность разорвавшегося снаряда, новую область загадочного черного егеря, который теперь там правит бал. Константин. Сергей требовательно подозвал капитана. «Что за новости про снаряды? Вчера вечером ко мне заявился один из генералов с приказом о конфискации», — проговорил Константин, чуть понизив голос. «Сам понимаешь, сопротивляться подобным товарищам чревато последствиями, особенно когда он приходит не один, а с бумажкой и десятком гвардейцев за спиной. «Надо было позвать меня», — сквозь зубы процедил Сергей. «Кто именно приходил?» «Гречка». «Слыхал о таком?» Константин выдержал паузу. «Командующий войсками Московского округа». «Гречка». Сергей нахмурился, вспоминая, слышал ли он когда-нибудь такую фамилию. «Гречка, говоришь?» Послышался голос мужчины в маске, который, невесть как оказался рядом и все это время подслушивал разговор. «Это предатель. Объявляйте тревогу и уводите отсюда катер, сию же минуту». Капитан замер в оцепенении. Его лицо начало бледнеть, а руки сжались в кулаки. Только сейчас он по-настоящему осознал, с кем говорил вчера и в чьи руки попали снаряды. «Послушайте, не надо здесь командовать», — вскипел Сергей. «Я сейчас свяжусь с мэром, и мы все», — голос его оборвался, когда мужчина сорвал с себя маску. Толпа, стоявшая у столов с закусками, замерла. Несколько офицеров сглотнули. Аристократы даже не сразу поняли, на кого смотрит. Они думали, что получили бесплатное представление с возможным мордобоем, но все оказалось куда серьезнее. «Цесаревич», — выдохнул кто-то. «Прошу прощения, ваше императорское высочество», — выкрикнул Сергей, моментально став на одно колено. Эффект был мгновенным. Толпа отхлынула от закусок, будто отравленных, и бросилась в низкий поклон. Кто-то опрокинул бокал, кто-то рухнул на колени лицом в пол. Никто и представить не мог, что наследник престола, здесь, на этом никому не нужном аукционе, среди магов, торговцев и военных. «Поднимись», — сухо бросил Николай. «У нас нет времени». Договорить он не успел. Второй взрыв прозвучал буквально в километре от катера. Столб пламени за доли секунды уничтожил несколько площадок с военными, которые совсем недавно прибыли на полигон. Взрывная волна ударила в катер с такой силой, что катер накренило в обратную сторону и понесло в сторону леса. Листы стали загудели и завибрировали, приняв на себя основной удар. Корпус содрогнулся, но выдержал. А вот все, кто не успел ухватиться за борта катера, покатились вниз, сбивая друг друга с ног, многие и вовсе вылетели за борт, попадав на землю. Катер продолжал нести в сторону леса, пока он не прорубил бортом просеку, валя столетние сосны, как хворост. «Все живы!» — выкрикнул Николай, когда катер остановился и поймал баланс. Картина оказалась ужасной. На этот раз пострадали несколько лагерей военных, что совсем недавно прибыли и только-только начали обустраиваться. Похоже, предатели воспользовались моментом и атаковали все, что попадало в прицел пушки. «Ваше высочество, там», один из генералов припал на одно колено, указав пальцем на катер, который стремительно удалялся. «За мной», приказал цесаревич и помчался вслед за катером. «Кисса, шикари», выкрикнул Сергей и бросился догонять цесаревича. Как это обычно бывает, нападение случилось слишком неожиданно для всех, но сейчас все это было неважно. Главное, догнать катер, который уже набрал максимальную скорость. Очередной выстрел из пушки и новый столб пламени позади. Ублюдки продолжали уничтожать штаб сопротивления, но зачем, кому вообще могло прийти такое в голову? «Софья!» — прокричал княжич, они пришли за Обломовой. «Понял». Николай кивнул Сергею и устремился вперед. Три торпеды, две черных и одна рыжая, пронеслись мимо, на огромной скорости. На секунду Николаю показалось, что он видел какие-то пушистые комки. Он мотнул головой, подумав, что ему почудилось, но воздушная волна, которую те оставили после себя, и которая чуть не снесла цесаревича в сторону, быстро привела в чувство. Он взглянул на радар и сразу же понял, в чем дело. Цесаревич заприметил сумеречных охотников по прибытии на катер. Собственно, это и была одна из причин посетить аукцион. Теперь он понял, что имел в виду Ираст, когда говорил, что среди них имелись выдающиеся личности. Николай решил больше не сдерживаться. Не хватало еще проиграть каким-то кошкам. Он усилил потоки воздуха до такой степени, что Сергей, который плелся в хвосте, начал отставать. Цесаревич усмехнулся. Он читал отчеты про Меншиковых и их успехи. Перспективные ребята, которые только сейчас начали набирать силу. Брать их с собой настолько ответственное задание или нет, большой вопрос. С другой стороны, у них уже был некоторый боевой опыт в похожих условиях, и они вроде как справились. Сюда бы еще черного егеря, который им помогал, но у того сейчас и своих проблем до задницы. Мир холода и ветров. Лана летела вверх из последних сил, отчаянно ища хоть какую-нибудь площадку, куда можно было бы приземлиться. Энергия таяла с каждой секундой, заставляя нервничать еще сильнее. «Попробуй-ка тащить не только себя, но еще и два мешка с костями, один из которых бормочет что-то про любовь, будь он проклят, а вторая, еле живая, находилась на волоске от смерти. Скинуть ее так и не удалось, потому что Дима удерживал ее около себя магией. «Болван!» – прошипела Лана, стиснув зубы. Она выжимала из себя остатки магии, как воду из замерзшей губки. Как он, черт бы его побрал, мог попасться на такую уловку? Как можно быть настолько слепым? Лана не находила ответа. Впрочем, она и сама узнала о подобных чарах совсем недавно. Алиса оставила девушке прощание несколько книг. Одна из них была о суккубе. О коварной, смелой, лживой твари, что плела любовные чары, развращая разум и вытягивая волю. И все поведение Дмитрия идеально подходило под описание тех самых жертв, воинов, что забывали, кто они есть, лишь увидев ее. Другой вопрос, почему Дима не смог им противостоять? Лана прекрасно знала, что у Димы была ментальная защита. Так почему же она не сработала? В поле зрения появилась крошечная площадка. Лана вознесла хвалу всем богам и полетела к ней. Когда-то здесь откололся один из острых пиков, вот и остался пяточек, обдуваемый всеми ветрами. Свалив тела на камень, Лана рухнула на колени, задыхаясь. В легких будто пульсировал лед, энергия едва теплилась, не больше 20%. Но усталость была куда страшнее. Сквозь дрожащие пальцы Лана вонзила в скалу огненное копье и, опираясь на него, поднялась. «Надо закончить», – прошептала она. Она сделала шаг, потом еще один. Айсварна лежала обездвиженная, но живая. Наполовину обгоревшее лицо не вызывало жалости, лишь отвращение. «Сейчас все вернется на свои места, а ты», — Лана подняла копье, — «отправишься в ад». «Стой», — донесся до нее хриплый, обессиленный голос, — «не смей, она мне нужна». Лана замерла, копье задрожало в руке, она медленно обернулась и увидела, как Дмитрий медленно полз к Айсварне. «Опять», — прошептала Лана, закатив глаза. Лана нахмурилась, но все же рука девушки дрогнула, когда она увидела любимого, который полз к Айсварне словно червяк, и что теперь с ним делать, и главное, что делать с этой дрянью. Глава 4. Николай ускорился настолько, что все вокруг начало смазываться. Несмотря на встречные потоки ветра, которые мешали полету, он почти догнал сумеречных охотников. Он хмыкнул. Удивительные создания, казалось бы, обычные твари, попавшие к нам из другого мира, а какой потенциал? Более того, благодаря радару, он смог без труда разглядеть их силы и артефакты. И откуда столько? Глаза цесаревича расширились от удивления, ведь они обгоняли его, тратя при этом невероятное количество энергии на воздушную магию, словно хотели добраться до предателей первыми. Судя по отчетам, которые передал ему Ираст, первые два были настоящими машинами смерти. Они с легкостью сбежали из первого исследовательского центра, основанного его отцом. Сбежали не просто так. Мало того, что оставили кровавый след из десятков трупов военных, которые пытались их поймать, так еще и на исследовательском судне делов натворили. Цесаревич нахмурился. За такой в империи полагалась смерть. Вот только поймать их во второй раз не представлялось возможным. Более того, с недавних пор, это оказалось смертельно опасным мероприятием. Аналитики выдали парочке статус стигм, которые могли устроить Российской империи веселую жизнь, а значит, все в одночасье перевернулось с ног на голову. Преображенский, глава первого исследовательского центра, тоже за них вступился. Геннадий Николаевич посчитал, что они очень ценны для нашего мира. Император к его просьбам прислушивался всегда, так что теперь Кисса и Шикарий являлись стигмами, с которыми стоило дружить на благо империи и ни в коем случае не раздражать. Более того, они оба служили черному егерю. Цесаревич нахмурился еще сильнее. «Присмотрись к парню», — сказал Ираст, когда передавал документы, — «он тебе обязательно понравится. Чертов советник, всегда говорит загадками». Конечно же, Николай пролистал информацию по барону, но там оказалось все так запутано, что черт ногу сломит. Каким-то данным он и вовсе не поверил. Убить столько народу за пару месяцев – абсолютный бред, такого не бывает. А количество даров, оно же просто зашкаливает. Николай был уверен, что аналитики добавляли их от балды, когда не могли обосновать какие-то несостыковки. Впрочем, статус стигмы у барона появился практически сразу. Но больше всего цесаревича удивило другое. Отец лично казнил юношу, что, бывало, весьма редко. И дело тут даже не в том, что все это оказалось фарсом. Он отправился за ним в другой мир. Зачем? Боялся, что другие не смогут его остановить. Мыслей у Николая было огромное количество, А вот разбираться с каждым случаем отдельно, времени не было. Война отбирала абсолютно все ресурсы, а здесь еще и целая сеть предателей вскрылась, которую даже разведка долгое время не смогла обнаружить. «Ваше высочество», — послышался голос рядом, — «позвольте мне». Реакция была молниеносной. Цесаревич использовал дар телепорта, чтобы уйти от возможного противника. Он сделал это на автомате, инстинктами, закаленными в десятках сражений, и только потом понял, кто был рядом. Станислав появился словно из воздуха. Даже радар не смог отследить его появление. Ни толчка в пространстве, ни всплеска энергии. Только голос, спокойный и очень холодный. Это, надо признать, выглядело весьма устрашающе. Ярост предупреждал о некоторых способностях лунарианца, но даже он не смог передать всего ужаса от личного столкновения. Станислав двигался слишком быстро для обычного человека. Впрочем, он ведь и не человек вовсе. Николай затылком чувствовал, что тот мог прервать его жизнь за считанные секунды, конечно, если бы захотел. О столь сильном маге цесаревича предупреждал и сам император. Более того, между ними состоялся весьма состоятельный разговор, в ходе которого император поделился личным опытом. В его голосе тогда впервые прозвучала искренняя тревога. Он рассказал о кровавых похождениях лунарианца в других мирах и о том, что приказал ему остаться в одном из них. Поступить по-другому он не мог, потому что чувствовал, что лунарианец слетал с катушек, а значит, и наш мир мог подвергнуться кровавому геноциду. Он предупредил сына, чтобы тот всегда следил за лунарианцем. Всегда. Николай стиснул зубы. Было ощущение, что с ним летит не союзник, а ящик со взрывчаткой, который может взорваться в любую минуту. Была бы его воля, он бы и связываться с ним не стал. Слишком опасно. Увы, но более идеальнее кандидата для смертельно опасного задания просто не существует. И в этом, черт подери, и была главная проблема. «Предупреждать надо», — выкрикнул Николай, когда Станислав вновь оказался рядом. И опять он не смог отследить лунарианца через радар. Логично было бы предположить, что он использовал какой-то дар, схожий с телепортом. Но так ли это на самом деле, уверенности не было. А что, если он и правда такой быстрый? Настолько, что артефакты седьмого уровня не способны его отследить. «Прошу прощения, ваше высочество», — тот поклонился, ни капли не смутившись. «Позвольте атаковать катер, разрешаю», — рявкнул Николай, не сдержав раздражения. «Обезвредить предателей до того, как до них доберутся сумеречные охотники. Та троица», — он резко махнул рукой в их сторону, — «девушка должна выжить, во что бы то ни стало, будет исполнено». Станислав слегка склонил голову, и на губах его появилась тень усмешки, холодной, хищной. Он рванул вперед с такой скоростью, словно только сейчас снял с себя невидимые ограничения. Воздух позади него завибрировал, будто реальность не выдержала давления и треснула. Он пролетел мимо сумеречных охотников, закружив тех в собственных воздушных вихрях. Те даже не успели толком отреагировать. Николай задумался. Что-то в поведении Станислава начало его тревожить. Он вел себя не как солдат, даже не как маг, а как проклятый джинн из старой сказки, готовый исполнить любое желание хозяина. На миг ему даже показалось, что он только что собственным приказом отпустил на волю настоящего маньяка. С одной стороны, он не хотел, чтобы сумеречные охотники уничтожили предателей до того, как их мозги распотрошат дознаватели, а с другой, где гарантии, что этого не сделает Станислав. И именно это Николаю не понравилось. Внезапно, слова отца стали отзываться в нем гораздо серьезнее. А еще он с детства помнил, что такое послушание всегда означает одно. Либо тебе льстят, либо тебя уже списали со счетов. Лунарианец очень быстро добрался до миниатюрного катера, который все-таки успел сделать свой последний выстрел. Ублюдки, только и успел подумать он. Вспышка из единственного орудия на мгновение ослепила Николая, а еще через пару секунд позади раздался оглушающий взрыв, который, наверняка, унес вместе с собой десятки жизней. И как же хорошо, что Станислав оказался на борту, больше она не выстрелит ни разу. Цесаревич видел, с какой легкостью лунариантец ударил по корпусу пушки, смяв ее вместе со стрелком. Она буквально провалилась в корпус, а Станислав полетел дальше. Да, он приказал никого не убивать, но здесь не угадаешь. Энергетический силуэт стрелка исчез с радара. Минус один, недовольно буркнул Николай. Всего на катере было 15 человек, включая саму Софью. Он узнал ее энергетический силуэт, а вот кем были остальные? Большинство предателей имели уровень омеги или дельты. Еще один, который находился на капитанском мостике, оказался Гаммой, а тот, что сейчас сидел в каюте с княжной и вел милую беседу, был стопроцентным альфой. Станислав стоял около смятой пушки и чего-то ожидал. Он был спокоен, неподвижен, словно обелиск. Он даже не повернул головы, когда с флангов на него выскочили двое предателей. Уровень артефактов предателей был не слишком высоким. Пятый, частично шестой, но этого оказалось достаточно, чтобы проникнуть в штаб, похитить девушку и выбраться живыми, устроив на прощание настоящий ад. Один из предателей резко поднял руку, выпуская в Станислава разряд молнии. Яркая вспышка, и все тело лунарианца покрылось сеткой мелких молний, которые бегали туда-сюда, стараясь причинить ему как можно больше повреждений. Почему он не увернулся? Николай понимал, что магия молнии слишком быстрая, чтобы от нее увернуться, но он же даже не попробовал. Лунарианец, покрытый мелкими молниями, лишь рассмеялся. Расставив руки в стороны, он сделал приглашающие жесты, призывая обоих предателей атаковать его. Второй предатель выхватил клинок и, выставив перед собой левую руку, атаковал адским пламенем, стараясь прожечь противника насквозь. Первый выхватил артефактный револьвер и начал стрелять ему в голову, но даже сейчас Станислав не сдвинулся с места. Он уклонялся от всех пуль, делая едва заметные движения головой, пропуская их в опасной близости. Что же касалось огня, то он на него и вовсе не действовал. Клинок скользнул мимо плеча лунарианца в опасной близости. Второй предатель понял, что тратить энергию на огонь бесполезно, поэтому перешел в ближний бой. Первый предатель последовал примеру второго, но решил не отказываться от револьвера, зарядив его вновь. Одной рукой он пытался ударить лунарианца, а второй его подстрелить. Когда такое случалось, второй старался ударить по ногам, надеясь сбить с баланса. Станислав оценил старания противников и начал танцевать. Плавно, почти вальяжно. Его движения были не обороной, они были издевательством. Он скользил между клинками так, будто заранее знал, куда они ударят через мгновение. Николаю показалось, что он мог убить их в любую секунду, но почему-то этого не делал. Неужели выполнял приказ? Нет, здесь что-то другое. Он смотрел в их глаза с безумной хищной улыбкой. Он хотел, чтобы они поняли. Поняли, что уже проиграли и что им уже никто не поможет. Второй предатель отшатнулся первым. Он выпучил глаза на Станислава, которого не смог задеть ни разу, и начал в ужасе пятиться назад. «Что ты творишь?» – выкрикнул первый предатель, атакуя его. Подмога в пути. Он выставил вперед револьвер, в котором остался последний патрон. «Давай, помогу». Станислав оказался рядом и ловким движением руки направил револьвер на коллегу, после чего прогремел выстрел. Так и знал, что пули антимагические, заключил он. «Стой!» Оставшийся в живых предатель начал пятиться. «Давай договоримся, я хочу жить». «Все хотят», — философски заметил лунарианец. С этими словами послышался грохот позади. Второй предатель упал замертво с продырявленной головой. Первый попытался воспользоваться моментом, пока Станислав отвлекся. Он отшатнулся и, развернувшись, побежал, но Станислав схватил его за голову. Его ладони, слишком большие для среднестатистического человека, позволяли проделывать подобные фокусы. Легкий хруст и голова треснула, как спелая дыня. Убив предателя, Станислав тут же выкинул его труп за борт, как будто его здесь и не было. На лице его не было ни капли удовлетворения. Он взглянул на кровь и фрагменты тканей, которые заляпали его броню и палубу, после чего направился на капитанский мостик. Группа предателей, которая спешила на подмогу, к тому моменту уже выбежала на палубу. Все они прекрасно видели, что случилось с их коллегами, поэтому никто не спешил атаковать столь сильного противника. «Отступаем, быстро!» – выкрикнул командир отряда, приняв судьбоносное решение в одиночку. «Рассредот!»